Откуда берутся авторы и читатели вебтунов? Авторы, публиковавшие вебтуны на личных страницах. Большинство авторов, впервые опубликовавшие свои интернет-произведения, были любителями, а не профессионалами. Некоторые заинтересовались историей и получили удовольствие от общения с другими читателями на форумах. Большинство рисовали вебтуны, потому что хотели рассказать собственные истории и получить реакцию пользователей сети. Когда их произведение становилось популярным и известным, его издавали в виде книги или мерча. Характерными примерами можно назвать работы Квон Юджу «Снежный кот» и Чон Чхолион «Морской блюз». В созданных ими вебтунах главным героем выступает автор. В основном это короткое произведение примерно на 1-10 глав, которое выпускалось на личном сайте. Читатели были готовы отыскать его только потому, что им хотелось прочесть историю. Таким образом, многие из ранних вебтунов представляли повествование, сосредоточенное на собственном «я». Кроме того, основное внимание уделялось проявлению сочувствия к ситуации персонажа. «Снежный кот» и «Морской блюз» стали родоначальниками нового жанра эссей-тун, который подразумевал изображение личных историй в комиксе. Этот жанр сыграл большую роль в популяризации историй под названием «Дейли Тун», в основе которых повседневная жизнь обычных людей. Автор Кан Пуль также познакомился с читателями через личный сайт, который создал в 2002 году. В работе под названием «Жизнь – обычное дело» он комично рассказывал о буднях персонажа, и вскоре Cartoon World попросил автора создать комикс, который рассмешил бы людей через повседневные темы. Позже Кан Пуль отметил, что поначалу чувствовал давление, так как не мог найти достаточно материала для сюжета, поэтому собирал его у окружающих. Однако отказаться от возможности публикации он не мог. Вместо того, чтобы рисовать комедийные комиксы на повседневные темы, Кан Пуль использовал эту возможность, чтобы рассказать свою историю. Так родилась работа «Pure Love Comic». Она радикально отличалась от предыдущей и не была комедийной, но передавала эмоции персонажей из повседневной жизни. Волнение влюбленных, искренность первой любви. Стало понятно, что длительное повествование возможно в вебтунах в сериальном формате.